Глава 80. Удивительная находка. «Жаль, что архив вашего знаменитого соседа Семенова пропал, да, Роберто?» — сказала Машка, кивнув на шикарную виллу, в которой сейчас с трудом можно было опознать бывшую мельницу. «Какой-то старьевщик неграмотный его купил и все выбросил. Полный трэш!» «Почему это старьевщик неграмотный?» — вдруг обиделся Роберто. «Это был мой дедушка, рыбак. Он рядом жил. Когда увидел, что Тея все выкидывает, сказал: «Оставь. Может, родня из России приедет, заберут». Ей хранить было негде, дом-то продала. Но дедушка и взял себе. И выбросил он не все, только бумаги какие-то, рисунки детские, а письма остались. Мы с Машкой потеряли дар речи. «Секундочку!» — потрясла головой Машка. «Ты хочешь сказать, что архив Семенова все это время был у вашей семьи?» «Ну да, на чердаке. А что такого?» — вытаращил глаза Роберто. «Ничего, если не считать, что рисунки Пикассо приняли за детские каракули и выкинули», — сказала я. «И ты не знал, что Игорь этот архив ищет много лет?» — недоверчиво прищурилась подруга. «Нет, Машья, Игорь искал не то, ты ошиблась. Он какого-то другого русского искал. Танцора, да, Мьясин, так он кому-то говорил. Я слышал. А у нас письма не Мьясин, Семенов. Никто меня про них не спрашивал, ты первая». «Охренеть!» — сказала Машка. Эту ночь они с Роберто наконец провели вместе, но не совсем так, как он мечтал. На темном чердаке, перебирая тонны старья. Я чихала рядом, не переношу пыль. Мне показалось, что пару раз Роберто удалось поцеловать Машку где-то за тюками. Но тут, как честный человек, она была просто обязана. Мы оставили Роберто без ужина, без ночного клуба и без сна. А у него были такие планы. В 5 часов утра мы их нашли. В старой коробке из-под сапог лежали пожелтевшие, перевязанные бечевкой письма. «Как думаешь, мамина паста у вас еще осталась?» — спросила Машка, обнимая коробку. «Жрать хочу!» «Пасту можно есть только свежую. Ты что?» — возмутился Роберто, и Машка взвыла. «Домой, на родину, к пельменям!» Писем Игоревой прабабушки к Мясину в коробке не было. Там были ее письма к Семенову. «Ты спрашиваешь, зачем я обманула родных? Зачем придумала эту историю про роман с Мясиным? А что ты хотел? Чтобы я рассказала, как отдалась тебе в первую же ночь? Не зная даже толком, кто ты такой? Да я и сейчас тебя не знаю. Мать и так чуть не выгнала меня из дома. Но ее примиряет со мной хотя бы то, что ребенок родится от всемирно известного артиста. Прости, я не могу сказать ей, что его отец живет на разрушенной мельнице в рыбацком поселке. Имеет одну жену в России и одну в Италии. Кучу любовниц по всему свету, репутацию авантюриста и Казановы. Про тебя до сих пор тут многие вспоминают. Нет, это выше моих сил. Хорошо, хоть есть эта фотография, где я с Мясиным на репетиции на его острове. Только Леониду Федоровичу ничего не говори, умоляю». Последнее письмо пришло в 1923 году. «Прости, больше тебе писать не могу. Вы все, кто живет за границей, теперь для Советской России враги. И я боюсь принести беду своей семье. Прощай. Может быть, когда-нибудь нам и удастся увидеться. Дочка уже говорит слова «мама, дай», а слово «папа» мы с Оленькой пока не учили». «Боже мой!» — воскликнула Машка, когда мы отложили ветхие, рассыпающиеся в руках листочки в сторону. «Игорь был правнуком не Мясина, а Семенова. Вот так фокус! Может, и хорошо, что он это не узнал», — сказала я. «Да, жизненная концепция бы порушилась». Машка схватила Роберто за рукав. «Пойдем, дорогой, отвезешь нас в аэропорт». И, подойдя уже к витой чердачной лестнице, добавила. «Выходит, Игорь унаследовал совсем другие гены. Не выдающегося танцовщика, а выдающегося бабника. Может, он не так и виноват,